Деревенские клиенты испытывают сходные чувства. Продажная девка для них скорее любовница, подруга, а не машина похоти, сточная канава. Эти девушки, которых люди, проводящие дни в поле, видят в борделе с их изящным бельем, с их волосами, пахнущими жасмином, с их розовыми ногтями, с их белыми руками, не знающими работы, с мягкостью их жестов, с кошачьей нежностью их речи, с их страстным взглядом, каких не встретишь в деревне, эти девушки, которых они видят в газовом свете и в блеске зеркал, которые выглядят богинями, восхищают их, увлекают их, как великие куртизанки увлекали когда-то знатных мужчин. Эта нежность представляет собой, несомненно, один из важнейших компонентов, без которых не может возникнуть связь, объединяющая клиента и его проститутку. Удовольствие обрастает привычками. Но что на самом деле происходит в голове у клиента? Его ласкающая вежливость может быть лишь игрой или просто отражением иллюзий писателей. Не забудем также и то, что сам факт оплаты удовольствия порождает удовольствие. И все же в борделях в небольших городках девушки служили для своих клиентов конфидентками, старыми подругами, которым можно рассказать все и с которыми приятно посидеть у огня, а затем и лечь в постель. С ними клиент переживает маленькие романы. Их целуют в обе щеки, им рассказывают семейные новости, кто заболел, кто выздоровел. В целом отношения клиент-проститутка превращаются в отношения буржуа-любовница. Каждому своя. Таков мог бы быть девиз борделя-телье, где время от времени возникали самые настоящие пары. Господин Вассе, судья арбитражного суда, и сама мадам, господин Пален, бывший мэр, и Роза, господин Пинпес, финансовый инспектор, и Фернандо, господин Танерво, солильщик, и Рафаэль. Бордель, и это ни для кого не секрет, остается при этом местом, куда юноши из мелких и средних буржуазных семейств приходят потерять девственность, несмотря на то, что правила содержания борделей это запрещают. Местом, куда приходят расслабиться мужчины, по каким-то причинам лишенные возможности жить нормальной половой жизнью. Матросы и военные, о которых так замечательно писал Карко. В приморских городах, где пронзительно воют сирены маяков, разве не смешаны для моряка в жгучее зелье нежность любви к девке и жестокость разлуки с ней? Сами девки, кажется, избавлены от необходимости его пить, и в этом также заключена их привлекательность. Тот, кто хоть раз слышал в этих молчаливых и одновременно шумных домах истошный крик матроса, вернувшегося в город с трансатлантическим рейсом и не умеющего сдержать своей радости, знает, что в этот момент даже самая тупая из девок внезапно на мгновение замолчит, прислушиваясь. Она поднимет голову и мысленно сопоставит свою жизнь с той, которую ведет этот матрос на море под звездными небесами. Она вздрогнет и постарается поскорее забыть об этом. Мужчины предпочитают немного полных женщин среднего роста. Высокие и очень толстые реже привлекают их внимание. Брюнетки с нежной кожей очень популярны, в то время как блондинок считают безвкусными. Клиенты любят хорошо накрашенных девушек с подведенными глазами и красными губами. Старики – наименее требовательные клиенты, но девушкам они нравятся меньше всех. Проститутки – нужно это еще раз подчеркнуть, не имеют, конечно, права выбирать и обязаны выполнять все, даже самые странные желания клиента. Так что же происходит на втором этаже борделя, куда девушки уходят с клиентами? Что делается за закрытой дверью комнаты любви? Немногие авторы брались за этот сюжет. Самые романтические натуры среди них говорили об эротических страстях и изысканном вкусе раннего утра, проведенного в объятиях девушки. Другие просто рассказывают о числе рас, о позах, об эволюции нравов. В среднем за ночь в борделе среднего уровня девушка совершает 4-5 половых актов, но это среднее ни о чем не говорит, так как порой в базарные дни, то есть в выходные и праздники, бьются все мыслимые рекорды. В великих борделях у девушки бывает минимум 4 мужчин за ночь, а за день 7-8. В борделях средней руки девушки могут целыми днями вышивать, но когда наступает период выплаты жалования, то есть начало месяца, частенько бывает, что к девушке за ночь заходит до 15 человек. В дни, когда тянут жребий на военную службу, в борделях также наблюдается приток клиентов, молодых людей, вытянувших несчастливый билет. В таких случаях бандерши вызывают подмогу. Например, в Левалуа в дни призыва можно наблюдать душераздирающие сцены, когда совершенно обнаженные девицы стоят, как ни в чем не бывало, в окнах своих борделей. Разброс цен может быть поистине чудовищным. Тариф зависит от класса и от популярности борделя. В великом борделе клиент заплатит за один раз 10 франков, а в каком-нибудь вшивеньком заведении в провинции отдаст за то же самое 3 франка. Данные на начало 20 века. Однако по всей Франции тарифы для борделей одной категории были примерно одинаковыми. Во время Первой мировой войны цены несколько поднялись, затем снова упали. Разные заведения предлагают разные дополнительные услуги. В борделе Телье, например, господину Полену не нужно ничего лишнего, он делает все по-быстрому. Но не все клиенты таковы. Так, как напоминает нам Луи Фьо, в борделе разрешается все. «Минет заказывают 8 клиентов из 10», пишет Таксиль. «Частые и анальные половые акты». Девушкам обо всем этом заранее известно, и они не имеют права отказать.